Для садов романтизма очень характерна их чуткая реакция на все сезонные изменения и на изменения времени дня. Если для садов Ренессанса, барокко и классицизма было безразлично время года и время дня, то сады романтизма были рассчитаны на эти изменения. Сады романтизма разбивались с расчетом на то, как они будут выглядеть осенью и весной. Это два главных сезона романтизма, и в различное время дня. Сады романтизма не только Львовым разделялись на утренние, полуденные и вечерние. Автор сочинения о садах в экономическом магазине за 1787 год, Гиршфельд, пишет по поводу утренних садов. «Поутру вся натура властна, как просыпается, а посему и утренний сад, да отверзается для воспринимания радостей обновившегося дня. Его надо устраивать так, чтобы он мог распространиться по цветущей долине, подле которой сбоку находилась бы гора или каменистая круч, которая бы осияваема была алым сиянием восходящего солнца, или да простирается он вдоль по холмистому местоположению, где холмы и бугры имели пологие отлогости. Но всегда дорасширяет он всю свою окружность против лучей утреннего света, дабы все его великолепие могло освещаемо быть восходящим солнцем». Экономический магазин, 1787 год, часть 31. Светлость близлежащего озера составляет столь важное обстоятельство для сада сего характера, и разновидные прекрасные зрелища утреннего света, рисующиеся на его плоскости и на брегах, вокруг лежащих, подает зрению такое упражнение, которым она охотно занимается долго. Экономический магазин. Характерно, заметим попутно, что Екатерина II в «Капитанской дочке» Пушкина встречает Машу именно утром и в утреннем саду, около Когульского обелиска, и счастливый конец повести совершается в счастливой садовой обстановке. Пушкин не забыл и необходимого элемента утреннего сада — сияющих светлых вод. Вот некоторые детали встречи в утреннем саду в «Капитанской дочке». Утро было прекрасное. Солнце освещало вершины лип, пожелтевших уже под свежим дыханием осени. Широкое озеро сияло неподвижно. Проснувшиеся лебеди важно выплывали из-под кустов осеняющих берег. Мария Ивановна пошла около прекрасного луга. Пушкин, как видим, отметил самые важные детали утреннего сада, сияющие в утренних лучах озера и освещенный солнцем луг. Отметим попутно, что эпитет «сияющие» в отношении озера Царскосельского парка постоянен для Пушкина. «Близ вод сиявших в тишине являться муза стала мне». Евгений Онегин, глава 8, строфа 1. Далее, описав местность, на которой следует разбивать утренний сад, Гиршфельд пишет. «Утренний сад любит многие открытые площадки, лужайки и цветы, сии милые изображения младости, кои, будучи орошены утреннюю росою, блистают в отменном великолепии и красоте. Открытость места и простор для зрения, кои привлекается толь многими светлыми предметами, сугубо приятно, она составляет вкупе особливую собственность сей сцены. Посадки утреннего сада да последуют всему замечанию. Насаждающий оной да избирает деревья нежные, тонкие, с разрезным легким листом, производящим умеренную тень, как, например, тополь с трясущимся листом, вергинская робиния, аморфа, вергинский клен. Группы, составленные из сих деревьев, получают отменно приятный вид, будет только они малы и разбросаны кое-где будут, дабы нежные утренние лучи сквозь легкие листы свободно проходить могли. А если между ими находиться будут зеленые лужайки и полянки, наполненные цветами, а сии приятные места будут сверх того оживляемы извивающимися кое-где и громко журчащими ручейками, и испещряемы тенями и светом, то кажется, что в всем случае приятность сей сцены достигает до своего совершенства. Утренний сад не должен был ограничиваться чувствами, им вызываемыми. Там непременно должны были быть и символы, и олицетворение утра. Вот как там же описывается храм утра. Таковому храму утра можно бы построенному быть снаружи осьмиугольному, это символ вечности, а внутри круглому, и иметь один вход и три окна. Прочие же четыре стороны могли бы сделаны быть спаденными, и в них поставлены по два столпа коринфического чина. Кровли можно быть круглой, наподобие земного полушара, и обработанной барельефом под видом полуглобуса. Наверху же стоял бы молодой Феб, освещающий зажженную факелою восточный бок полушара. Над дверьми можно бы изобразить в сиянии голову Аполлона, яко любителя утренних часов. Экономический магазин, 1787 год, часть 31. Но больше всего из всех частей суток соответствовали романтическим настроениям вечерние часы, а для романтизма оссианического, как мы еще увидим в дальнейшем, ночь. Хераскев, в поэзии которого явно ощущаются уже элементы романтизма, так воспевает природу и часы вечернего уединения в стихотворении «Приятная ночь». Туман сгущается над чистой рекой. Журчащие ручьи всем ночь предвозвестили, и звезды на луге сквозь бледную тень светили. Уединением, чтоб мысли насладить, часы прохладные с утехой проводить, высокие горы взошел я на вершину. Повсюду тишина, куда я взор не кину. О ты, ночная тень, покрой меня теперь и затвори ко мне мечтаньем светским дверь. Природа и у Жуковского воспринимается по преимуществу в ее движении к ночи, к закату, в вечерней зыбкости и неопределенности. Уже бледнеет тень, скрываясь за горою, шумящие стада толпятся над рекой, усталый селянин, медлительный стопою, идет, задумавшись, в шалаш спокойный свой. В туманном сумраке окрестность исчезает, повсюду тишина, повсюду мертвый сон. Лишь изредка жужжа вечерний жук мелькает, лишь слышится вдали рогов унылый звон. Сельское кладбище, 1802 год. Вдохновение являлось Жуковскому вечером в закатных лучах солнца, в тени дерев. В тени дерев, при звуке струн, в сиянье вечерних гаснущих лучей, как первые любви очарование, как прелесть первых юных дней, явилась она передо мною в одежде белой, как туман. Привидение, 1823. Вечер связан не только с воспоминаниями, но и с мотивом ухода, движения, зыбкости, бренности всего существующего. Как солнце за горой пленителен закат, когда поля в тени, а рощи отдаленны, и в зеркале воды колеблющийся град багряным блеском озаренны. Когда с холмов золотых стада бегут к реке, и рева гул гремит звучнее над водами, и сети склав, рыбак на челноке плывет у брега меж кустами. Вечер, 1806 год. Вечерний пейзаж, подобно изображенному Жуковским в «Славянке» и в других его стихах, рисует и Шевырев в разговоре о возможности найти единый закон для изящного, 1827 год. Они пришли к друзьям на обширную террасу, с высоты которой можно было видеть великолепное зрелище вечереющей природы. Зеленая ровная долина увлекала стремительный взор в бесконечную отдаленность. Кое-где мелькали круглые рощи и мирные селы, на них только отдыхало утомленное зрение. Потоком света облиты были вершины деревьев, и тени ночные игриво мешались с лучами заходящего света. У подошвы террасы ровным зеркалом лежала спокойная река, в струях своих отражавшая румяное небо. Она как будто нарочно прервала течение, чтобы спокойнее живописать прелесть засыпающей природы и в эту торжественную минуту не напоминать человеку ни о чем приходящем. Русские эстетические трактаты, 1-3 XIX века, том 2, страница 508. Вечерний сад требовал особого устройства, открытых пространств, обращенных к западу. Муравьев в стихотворении «Ночь» 1776 писал: «Ах, чтоб в вечерних зреть пришествие теней, что может лучше быть обширности полей?» Английский романтический поэт Шелли писал позднее о поэзии: «Она запечатлевает мимолетные видения, реющие в поднебесье, и, облекая их в слова или очертания, посылает в мир как благую и радостную весть тем, в чьей душе живут подобные же видения, но не находит оттуда выхода во вселенную. Поэзия не дает погибнуть минутам, когда на человека нисходит божество». Шелли. Письма, статьи, фрагменты. Страницы 431-432. Природу Шелли воспринимает в ее единении с человеком. В трепете весенних листьев, в синем воздухе мы находим тогда тайные созвучия своему сердцу. В безязыковом ветре есть красноречие, в шуме ручья и окаймляющих его тростников есть мелодия. И непостижимая связь их с чем-то внутри нас рождает в душе восторг, от которого захватывает дыхание, вызывает на глаза слезы непонятной нежности, такой же, какую будет патриотическая гордость или голос любимой, поющий для тебя одного. Шелли, письма, статьи, фрагменты, страница 348. Шелли пишет: «Человек — это инструмент, подверженный действию различных внешних и внутренних сил, подобно тому, как переменчивый ветер играет на эоловой арфе, извлекая из нее непрестанно меняющуюся мелодию». Мерзляков в «Замечаниях об эстетике» писал: «Говорят, изящные или прекрасные предметы — суть правильные, или те, которые правильную фигуру имеют, расположены в симметрии или стройности и согласии всех частей с целым, точно так же, как хорошее здание с своими флигелями. Но иной любит смотреть на развалины дикие и ужасные еще с большим удовольствием. Один любит готическую архитектуру, другой — простую греческую. Раковины, камни, цветы и другие бесчисленные творения в природе неправильны, но они нравятся. Одни кричат: прекрасно однообразие в предметах. Но природа еще прекраснее в своем разнообразии. Ла Фонтен сказал, что скука есть дочь однообразия. Разнообразие предметов и в природе, и в сочинениях питает, увлекает и удерживает наше внимание. Одни любят яркие цветы, другие — слабые. Один веселится жизнью и собой, взирая на цветущее молодое дерево. Другой забывается в сладостных и томных чувствованиях, сидя при дереве, опаленном молнией. Один любит всюду движение и жизнь, а есть такие герои спокойствия, которые завидуют счастливому состоянию печки, потому что она вечно на одном месте». Русские эстетические трактаты, 1-3 XIX века, том 1, страница 162. Разнообразие пейзажных парков основывалось отчасти на взаимодействии упорядочивающей деятельности человека и противоположной ей деятельности природы, сознательного и стихийного. Столкновение этих двух начал создавало особенное разнообразие форм. Поп отмечал в своем письме к Марте Блаунт, что сад лорда Дигби в Герборне соединяет природный беспорядок с правильной планировкой, и хвалил его за получающееся разнообразие. Разнообразие, variety, всегда было принципом садоводства, но в каждом великом стиле оно было своеобразно, а в эпоху предромантизма и романтизма сочеталось с принципом индивидуальности сада, необходимости его эмоционального своеобразия. Открытие разных видов на один и тот же объект также служит принципу разнообразия, но разрабатывается этот принцип прямо противоположно тому, как он понимался раньше, где под разнообразием разумелось не обилие восприятия объекта, а разнообразие и многочисленность самих объектов. Поэты, характеризовавшие пейзажи до Жуковского, делали это как бы издалека, описывали пейзаж сам по себе, с определенной одной точки зрения. Жуковский же открывает разносторонние виды на один и тот же объект. Первые поэты рисовали план, вторые романтики занимались пейзажной живописью, следовали завету тех садоводов, которые требовали в первую очередь, чтобы в саду были определенные видовые точки для зарисовок художниками, чтобы сад не только планировался чертежами, но и проектировался живописцами, которые должны были изображать те виды, которые в саду должны будут появиться. Романтические сады в той или иной мере разрушают многовековую садовую символику, аллегорику, садовые энигмы. Главное в романтических садах – создание подобия, подобие неухоженной естественной природы, подобие пейзажам Пуссена или Лорена, подобие реальным руинам, изображение руин, окраска дерева под камень, установка тех или иных обманных картин, перспектив, любовь к водным поверхностям, к зеркальным отражениям, находящихся над ними натуральных сцен. Отражение в зеркале вод ценится даже больше, чем самоотражаемое. Установка даже реальных зеркал, устройство, например, в садовых постройках зеркальных дверей, в которых приближающийся к ним принимал свое отражение за реального встречного человека. Болотов рассказывает об одной из своих садовых выдумок, о гроте, в котором были вверху сделаны косо поставленные зеркала, в которые были видны окрестности и стеклянные двери и стены, как бы раздвигавшие помещение грота. Жизнь и приключения Андрея Болотова, том 3, страница 1190-1191. Муравьев подчеркивает свободу вымысла на основе действительности. В «Опыте о стихотворстве» 1775 он пишет: «Бегите ложного искусства и ума. Природа красоты исполнена сама. Вкус должен избирать, но все отверсто дару. Он может по всему парить, подобно шару. Любимец чистых муз все вымыслить свободен». Заявление это можно принимать двойственно, и как призыв следовать природе, и как призыв к свободе фантазии. Эта двойственность характерна для романтизма, и она отчетливо отражена в романтических парках. Конечно, в саду есть элемент игры. Этот игровой момент сочетается с нравоучительным. Сад обучает, это лицей, но не настоящий, а как бы подражательный. Сад всегда чему-то подражает. Вселенной в садах Средневековья и Ренессанса. Устройство сада, как мы помним, было миром в миниатюре. Раю, монастырские сады и сады отчасти последующего времени. Аркадии, счастливые идеальной сельской местности, разумеется, в пределах сада без крепостного права или со слугами, которые, как в японском театре, в игру не вступали. Высокопоставленные хозяева как бы сами хозяйничали, огородничали, ухаживали за скотом, вели сельскую жизнь в течение нескольких часов, пока длилось представление. И характерно, что сад в период романтизма и сентиментализма мог изображать сельскую жизнь настолько точно, что вызывал у своих хозяев даже самозабвенный отказ от сада, спланированного садоводом. Характерно, что Карамзин, сам усердный посетитель Павловского парка и житель китайской деревни в Царском селе, так противопоставляет простое село и сельскую жизнь искусным садам своего времени в повести «Деревня». «Благословляю вас, мирные сельские тени, густые кудрявые рощи, душистые луга и поля, золотыми классами покрытыми. Благословляю тебя, тихая речка, и вас, журчащие ручейки в нее текущие. Я пришел к вам искать отдохновение. Давно уже душа моя не наслаждалась таким совершенным уединением, такой совершенную свободою. Я один, один со своими мыслями, один с натурою. Вижу сад, аллеи, цветники. Иду мимо их, осиновая роща для меня привлекательнее. В деревне всякое искусство противно. Луга, леса, река, буерак, холм лучше французских и английских садов. Все сии маленькие дорожки, песком усыпанные, обсаженные березками и липками, производят во мне какое-то противное чувство. Где видны труд и работа, там нет для меня удовольствия. Дерево, пересаженное, обрезанное, подобно невольнику с золотою цепью. Мне кажется, что оно не так зеленеет, не так и шумит в веянье ветра, как лесное. Я сравниваю его с таким человеком, который смеется без радости, плачет без печали, ласкает без любви. Натура лучше нашего знает, где расти дубу, вязу, липе. Человек мудрит и портит. Нет, нет, я никогда не буду украшать природы. Деревня моя должна быть деревнею, пустынью. Дикость для меня священна, она возвеличивает дух мой. Рощи мои будут целы, пусть зарастают они высокую травою. Пастушка пойдет искать заблудившейся овцы своей и проложит мне тропинку. Деревня Карамзина впервые напечатана в московском журнале за 1792 год, часть 7, цитируется по книге «Русская литература XVIII века». Ленинград, 1970, страница 686. И все-таки Карамзин мечтает об искусственной деревне, а не о всякой. Он пишет в приведенном отрывке. «Натура лучше нашего знает, где расти дубу, вязу, липе. Человек мудрит и портит. Однако, когда он изображает деревню, он в мыслях своих садится под тенью вяза, растущего против самых окон моих, чтобы читать Ла Фонтена. Вяз под окнами явно не вырастет сам собой, как сами собой не появятся поля разноцветные, о которых он пишет так. Здесь серебрится растение Азии, там желтеет колосистая рожь, тут зеленеет ячмень с острыми иглами своими, живописец, кисть твоя никогда не изобразит всех оттенок сей прекрасной картины. Нетрудно догадаться, что Карамзин изображает не настоящую деревню, а искусственную, в которой чудесным образом оказывается все то, что ему в данный момент нужно. Речка журчит и манит меня к берегам своим. Подхожу, ее струи прельщают, влекут меня. Не могу противиться сему влечению и бросаюсь в текущий кристалл. Две ивы сплетают надо мной беседку. Услужливый садовник приносит мне корзину с благовонную малиною. Жар проходит, иду на луг ботанизировать. И так далее. В отличие от садов других стилей, сад романтический — вечно становящаяся категория. Сад воспринимается в развертывании, когда человек гуляет, проникает в него, входит в его идеи и настроения. Он развертывается во времени, в сменах дня и года, в сменах погоды, в появлении в нем новых и новых памятных мест. Он сам по себе движется благодаря наличию не только неподвижных, но меняющихся в окраске прудов и озер, но и реки, ручьев, водопадов. Тонкие ветви нестриженных кустов и деревьев колеблются на ветру. Сад густо населен птицами, в нем гуляет скот, ездят верхом и в упряжке. Фантазия и иллюзия сопутствуют этой кинематике романтического сада. На полях книги Гиршфельда. Он, то есть Львов, перечисляет элементы движения. Водопад, каскад, ветер, мельница, стадо на полях, передвигающаяся лодка на речке, крестьяне, косари, дым. Смотри, Глумов, Львов, страница 152. В противоположность романтическому саду, в классицизме сад — ставшая категория, он неподвижен, рассчитан на то, чтобы вечно оставаться одинаковым, замкнутым, законченным. Перемены сезона или времени дня — непредусмотренная неприятность для садовода. В барокко сад — вечная борьба, преодоление природы, подчинение ее архитектурным формам, как и в классицизме, но с меньшей долей свободы. Это сад ученый и сад для учения, сад вещающей мысли, не настроения.